Ну, у вас же хорошая. Значит, и у них хорошая. Но только им надо создавать условия, чтобы они начали думать. А думать человек начинает, когда ему чего-то не хватает. Когда все в порядке, он не думает. И вот надо создать в семье, давайте вот такое, условия, какие, которые бывают в реальной жизни. В реальной жизни. Даже чуточку хуже, чтобы он хотел уйти из семьи. А вы можете задать себе вопрос, Лиля, а в реальной жизни кто-то с ним чирикаться будет? Нет. Будет с ним кто-то чирикаться. И вы не чирикаетесь. А как вопрос решается? Ну, если он идиот, значит, он погибнет. С точки зрения развития человечества это очень полезно. Но думайте о нем хорошо. Даже ваш ребенок. Вот это как раз и беда многих родителей, что они о своих детях плохого мнения. Ну, в глубине, на неосознаваемом уровне. Но они сознание, вроде они их любят, готовы все это не делать, а на самом деле они их не любят. И плохого они их не любят. Лиля, скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то тревога обо мне? О чем? Вы обо мне тревожитесь или нет? Нет, да? А почему? Не тревожитесь обо мне. А я знаю почему. Я скажу вам почему. Нечего тревожиться, вы вам не уверены. Вы знаете, что я человек самостоятельный и выкручусь. Правильно? Поэтому вы ко мне хорошо относитесь. Поэтому вы не тревожитесь и правильно, что тревожится, я все сам смогу сделать. Ну вот так попробуйте относиться как ко мне, так и к ребенку. Я не чувствую, что она уже полноценно. Ну, я о чем я говорю? Я эту идею, она и потом и завтра будет все время создана. И вот по-всякому, вот, и так, может, почему я много раз повторяю с разных, может быть, когда-нибудь прозреет. Может быть, сейчас вот сейчас она так задумалась, да? Правильно, Лиля? Зачем вам эти лишние заботы? Вы знаете, что я свои проблемы как-нибудь решил сам без вас, да? И не тревожитесь. Вы же ко мне хорошо относитесь, так? Но вы обо мне не тревожитесь. А к ребенку вы относитесь плохо. Вы думаете, что без вашей заботы он, с ним обязательно случится что-то плохое. Относитесь к нему хорошо. Без высокомерия. Не, понятно. Значит, сейчас у меня внук есть. Я иногда его вижу. Вот. Значит, конечно, ну, молодцы, его не сдерживают. Ну, кто его проводил, вы же видели, как он себя ведет. Вы его хоть раз видели, когда он ходит? Нет. Только бегает. Вот 3 года человеку бегает. А сейчас он уже начал говорить. Нет, он говорит, начал уже давно. Говорит без умолка. Но раньше ничего нельзя было понять. Но его никто не сдерживал. Сейчас уже кое-что становится понятно, говорит очень много. Вот. А прогуливаться с ним, выйти с ним на улицу, это что? Это тренировка. Тренировка, он неутомимый, чуть зазеваешься, он черти где окажется, конечно, надо за ним все время бегать. И беречь его от такой явной опасности, где чтобы на улице, а так где-нибудь в парке, еще что-нибудь, пожалуйста. Ну, намотаешь 5-6 километров, я правда Борису говорю, что ты жалуешься. Вот и точно такой же был. Я тогда это понимал. И бог ты мой, с ним гулять 3-4-5 километров я набегал. Значит, тренировал он меня ой-ой-ой как. И потом все вопросы он приходил. Вопрос еды не стоял, вопрос как усыпить не стоял. Он засыпал, он начинал есть, потом тут же за столом заснул. Надо было только отнести его потом в постель. Давайте попробуем думать о наших детях хорошо. Справятся без нас. И помогать только тогда, когда поможет. Идея. Воспитание должно быть пассивным. Не активным, пассивным. Мы должны быть готовы помочь, когда он к нам обратится. А обратится он к нам что? Когда он раз 5-6 сам попробует сделать. Кстати, я очень часто видел. Ребенок говорит, я сам. Маме надоело это все наблюдать, берет, делает за него сама. Ну и в общем считает, что... Что? Сначала все время просит, чтобы он делал. Я что хочу сказать вам? Вы привели испорченное сознание, создание. Вы же все время держите на руках. Если вы как следует воспитывали, он бы не просил, он наоборот рвался бы сам делать. Вам уже даже сказали как. Что покажи, как у тебя не получается. А она опять задает тот же самый вопрос. Один и тот же. Лилечка, один и тот же вопрос. Я уже сказал, сделайте хоть что-нибудь. А потом зададите, ладно? Но она сразу, вы обратите внимание, почему она задает? Потому что она считает, наши рекомендации не помогут. Нужно какое-то железное слово, черт-те какое, которое действительно поможет. Так? Не делай. Лечебная практика, мне больные часто говорят, это трудно поможет. Ну, говорят, дух поможет. Но она, не сделая никаких усилий, ей бы уже, конечно, лучше вопросы не задавать. Потому что она задает одни и те же вопросы. Ну, пусть задает. Но она еще ничего не выполнила из того, что ей говорили. Все получат, как ребенок. Она ведет точно так же, как и ребенок. Да? Конечно. Она что же так ведет, как ребенок? Не сделал опять что-то такое. Мы с вами говорили, воспитателя вначале надо воспитать. Люди, начни с себя. А пока пусть как идет, так идет. У меня есть книга, которая как раз помогает, как узнать изменить свою судьбу. И там ясно написано. Утром надо молитву прочесть, написать свою биографию, начать вести дневник, изучить логику, ну и так далее. То есть, в общем, может быть, тогда тебе будет, да, это обязательно, тогда тебе будет понятней, что надо делать с ребенком. Кстати, Лиля, в институте вы логику учили? Логику учили или нет? А словом логика пользуешься? Ну, значит, не надо пользоваться. Ты же не знаешь, что это такое. У нас самый тяжелый тренинг – это речевой. Начинается он примерно так. Забудьте, как дурной сон, что вы умеете говорить. Вы произносите слова. Поэтому попробуй дальше, как говорить. Разговор идет через письменную речь. Вот все, что хочешь сказать, запиши. Вот завтра же придешь на тренинг, да? Я же чувствую, придешь, да? Вот все, что ты хочешь спросить, подумай дома и запиши все. И завтра, чтобы у тебя ответы шли по что? Записаны были, все вопросы записаны. Записано. Нет, нет, вы записаны. И ты увидишь, что у тебя больше 2-3 вопросов не будет. И эти вопросы задашь, прям прочитав их по тексту. Это так. 3 стадии подготовки к устной речи. Первая стадия, ты готовишь речи, как свинья читаешь. Просто прям по тексту. Если он продемонстрировал, тоже хорошо получится. Потом, как курочка, а потом уже как соловей. Вот давай сразу. Воспитание надо начинать с кого? С воспитания воспитателей. Попробуй завтра собраться и не задавать ни одного вопроса, который не был бы написан.